и уполномоченного Вырубовой, вручает бывшей царице Анино рекомендательное письмо, а главное, от нее же 175 тысяч рублей. Расположение завоевано сразу. Еще не ударили первые морозы, как Борис Соловьев, отгуляв медовый месяц в Покровском, появляется в Тюмени на пересечении путей, по которым идут связи и снабжение монархических групп, переписка царского села Петрограда с Тобольском. Его миссия сплочения и координация действующих между Тюменью и Тобольском монархических групп. Но одолевает его зуд стяжательства. Опираясь на санкцию Александры Федоровны и контакт через отца Алексея с Гермогеном, Соловьев как будто организует спасение царской семьи, а на деле, воспользовавшись редкой ситуацией, набивает свой карман. Угнездившись в Тюмени, он перехватывает, шантажирует и обирает встречных и поперечных, офицеров, прибывающих по вербовке на пополнение подпольных банд, фрейлин и камердинеров, везущих из Петрограда в Тобольск письма, деньги, посылки. Ухитрился обобрать и своего сообщника, отца Алексея, которому монархисты из разных углов России шлют пожертвования. Да еще не спослана удача. Царская чета сама передала ему на хранение часть своих фамильных драгоценностей, как-никак зять Григория Ефимовича. Шло дело гладко. Поручик и священник были друг другом довольны. Плывущие в руки делили мирно, по-хорошему. Но случилось однажды расхождение в расчетах. Служитель культа обнаружил, что партнер его обкрадывает. Состоялся обмен мнениями в форме сначала печатной, а потом и непечатной. И с воплем «караул ограбили», отец Алексей побежал жаловаться. И кому же? О, Боже праведный, комиссарам совдепа. Вовремя учуяв, что предстоит объяснение в ЧК, поручик не стал терять времени, уложил в чемоданчик свои накопления как денежной наличностью, так и ювелирными изделиями, и вместе с Матрёной подался на восток. Угодили они вскоре в расположение воинства атамана Семенова. Здесь поручик сделал неверный шаг, предложил наложнице атамана Серафиме Маевской царский кулон за 50 тысяч рублей. Атаману эта сделка показалась слишком сложной и дорогой. Он ее упростил и удешевил, приказал поставить Соловьева к стенке, как большевистского агента, замеченного в крамольных склонностях еще в Таврическом дворце. В последний момент Матрена спасла жизнь супругу, отдав Семенову всю бриллиантовую коллекцию, вывезенную из Тюмени. Западные историографы вслед за летописцами Соловьева считают одним из главных виновников провала планов бегства Романовых из Тобольска. Он внес дезорганизацию и распад в ряды спасителей царя, исполненных решимости действовать, сетует бывшая великая княгиня Мария Павловна. И он женился на дочери Распутина только для того, чтобы злоупотребить в своих корыстных целях этим именем, войти в доверие к Вырубовой и бывшей царице и, опираясь на них, сделать за счет их жизненных интересов жалкий скопидомный гешефт. Свой медовый месяц в доме Распутиных в Покровском по дороге из Петрограда в Тюмень Соловьев начинает с диких издевательств над женой, существом малоразвитым, недалеким и еще с прежних лет довольно забитым. Не сама Матрена нужна ему, а ее фамилия. И он с легкостью делает ее орудием своих афер. Свидетельствует об этом дневник Распутиной Соловьевой, изъятый у нее в Чите колчаковским следователем и опубликованный в Берлине в 1925 году. Вот некоторые из записей с соблюдением орфографии подлинника, относящиеся к 1918 году. 13 февраля. Решила ни на грош не верить Боре. Он мне все врет. Как не стыдно. Вот низость-то для мужчины врать. По-моему, такому мужчине и руки не надо подавать, а я его еще жена. Надо его от этого отучивать, но как? Раз его с малых лет не воспитали и не научили. Он мне много говорил неправд. Буду надеяться, что Господь его исправит, хотя и существует пословица «Горбатого одна могила исправит».